Ничего похожего в Виктории не строили. Там отдавали предпочтение удобству, простоте, а не величию. Что же касается Лондона, то город этот был столь огромен, что растворял в себе любое отдельное здание. К тому же новый собор Святого Павла отстроили уже в другой манере. В тени собора располагались торговые ряды. Наиболее важным среди всех считался нижний ряд или джентльмен-уэк, то есть господская прогулка. Этот ряд занимал одну из сторон площади и назывался так не случайно. Он был плотно застроен постоялыми дворами, лавками, пабами и кофейнями, рассчитанными на состоятельную публику. За несколько свободных часов они с Билли как раз успели заглянуть в каждое из заведений, прикупив разнообразные мелочи, а затем вновь осели в голове короля, откуда отправлялась карета в Грейт-Ярмут. У них осталось около часа, чтобы пообедать перед дорогой. Хотя рядом имелось еще три постоялых двора, Есютину захотелось оказаться в центре бурлящей жизни, а именно голова короля являлась ее сосредоточием. Здесь всегда было шумно, часто устраивали кулачные бои на потеху публике, давали представления бродячие актеры, выставляли на показ различные диковинки, а также проходили торги. Об очередной распродаже призов, что состоится через месяц, как раз гласило свежее объявление. Захваченный груз рижской пеньки и зерна, американский корабль, балтийские бриги, французский люгер и даже рыболовное судно. Призы дожидалось покупателей на набережной Ярмута, где до начала торгов товар их мог пощупать руками каждый желающий. Остальное хранилось на флотских складах. Соответственно, посетители таверны обсуждали удачу корабля Его Величества Андромеда и делали предположение, за какую цену уйдет пенька и 1500 четвертей ржи. Учитывая постоянный рост цен на зерно, за этот лот могла произойти настоящая битва. Поедая горячее мясо и запивая его пивом, Есютин прислушивался к разговорам и размышлял, по какой срочной надобности его ярмутские друзья попросили о встрече, да еще посреди зимы. Не в этих ли призах дело, не соскучились ли они о дальнем морском походе? Из всего списка только американский бриг на 210 тонн годился для дальнего путешествия, да и то с большой натяжкой. Возможно, его друзья обнаружили что-то любопытное среди груза этих призов. Размышляя, он не заметил, как возле постоялого двора остановилась очередная карета, но сквозь уличный шум и гомон, наполняющий зал, его слух уловил французскую речь. Он едва успел удивиться этому, как к французским словам прибавились русские. Это заставило его совсем забыть о призах. «Мы пообедаем и поедем дальше», — донеслось от входной двери. Есютин повернулся на голос, и его удивление достигло наивысшей точки. Можно сказать, он опешил, потому что на пороге таверны стоял никто иной, как Семен Романович Воронцов, российский полномочный министр в Великобритании. Следом за ним внутрь вошли камергер, двое слуг и священник Яков Иванович Смирнов. «Доброго дня, ваше превосходительство», — произнес Есютин, привстав со стула и кивнул священнику. «Мистер Смирнов». «Доброго дня, господин Есютин», — ответил Воронцов скорее машинально. Дипломат явно смутился, узнав Есютина. Возможно, подумал, не ищет ли молодой человек какого-то покровительства, не затеял ли интригу, и не подстроил ли с этой целью внезапную встречу в таверне, хотя, как тут подстроишь, если только на джентльменуэк рыночной площади их четыре, а рыночной площадью Юнридж не исчерпывается. Карету Воронцов имел собственную, а значит, мог остановиться на отдых в любом месте. Видимо, мысль русского посла совершила путь той же тропой, он расслабился, но тут же напрягся вновь. Перед ним встала следующая загвоздка. Свободных мест в зале осталось не так уж много. Время приближалось к обеду, на улице было прохладно. Вдобавок несколько почтовых карет одна за одной прибыли совсем недавно. Посольские могли подсесть к Есютину или к совсем незнакомым людям, они могли поискать другой постоялый двор или снять комнату, чтобы пообедать отдельно. И, похоже, подсаживаться к Есютину Воронцов не желал. Их единственная встреча состоялась во время продолжения многолетних переговоров по Нуткинскому кризису. Тогда Есютин только-только прибыл в Лондон, а российский посол принял его и с интересом слушал целых два часа. Конечно, Воронцов получил от той встречи больше, чем Есютин. Во всяком случае, представитель Виктории до сих пор не обрел формальный дипломатический статус. С другой стороны, его мысли по ведению переговоров были восприняты дипломатом благожелательно. Есютин усмехнулся. Та встреча окрылила его. Он было подумал, что пошел по верному пути и вскоре станет своим в дипломатическом корпусе Лондона. Но потом все застопорилось. Ему не удалось ни получить аудиенции короля, не быть принятым в форин-офисе, ни хотя бы наносить визиты к другим дипломатам. За его плечами не стояла могущественная держава, его страна вообще не была признана, и у него не имелось предшественников, которые передали бы ему дела. Ясютину только предстояло обзавестись знакомыми в компаниях, парламенте, среди газетчиков и людей искусства. Все, что у него имелось, некоторые знакомые Ивана американца и моряки из Ермута. С них он и начал. Единственным преимуществом Ясютина было в том, что он отлично знал английский язык, а Воронцов по какой-то прихоти, будучи англофилом, так и не удосужился его выучить. Конечно, у русского министра имелись помощники, но их не позовешь на аудиенцию с кролем. Когда-нибудь это преимущество сыграет свою роль, но пока Ясютину аудиенции не светили. Он лишь мог свободно общаться с буржуазией и низами. «Какими судьбами, господин Ясютин?» – спросил Воронцов, преодолев подозрительность. «Вот, еду в Греет Ермут, Семен Романович, к старым друзьям», – не стал скрывать Ясютин. «Карета отправляется через час. А вы что же?» – Воронцов явно сомневался, продолжать ли неудобный разговор, но все же ответил. «Представьте себе, мы едем туда же, в Ермут. Дела». Он повернулся к одному из своих спутников и перешел на французский. «Месье Жали, будьте добры купить мясо и свежего хлеба. Мы поедим в карете». Вот это новость. Ясютин знал, что после того, как один генерал русского корпуса был ранен, а другой попал в плен, император Павел не придумал ничего лучшего, как назначить командующим действующего дипломата. Это выглядело столь необычно, что многие в Лондоне заподозрили интригу, но суть интриги понять не могли. Так или иначе, теперь Воронцову приходилось выполнять две работы, которые во многом противоречили друг другу. Но зачем он отправился в Ермут? Проведать российские корабли? Насколько знал Ясютин, там не осталось ни одного из них. На зимовку они встали в Спитхиде и соседних портах, а кто не смог туда пробиться из-за штормов, ушел на север в порты Шотландии. Ермутский рейд не слишком подходил для зимней стоянки. Глава 8. Русские в Ермуте. Моряки с Паллады, что не пожелали остаться в Виктории, получили от Ивана американца, помимо платы за полгода плавания, двухмачтовую шхуну и немного мехов. На шхуне они отправились в Кантон. Предполагалось, что парни продадут там шхуну и купят проезд до Британии на каком-нибудь из кораблей Ост-Индийской компании. Однако, моряки из Ермута поступили умнее. Зачем платить за дорогу жадной компании, если опытный моряк и сам может заработать? В Кантоне у европейских кораблей обычно недоставало людей. Кто-то умирал в дороге, кто-то сбегал, кого-то насильно забирал королевский флот, а китайский император своим подданным наниматься к иностранцам запрещал. Так что они поступили матросами на самых лучших условиях, а помимо платы получили возможность провести товар, чай, фарфор, шелк, безделушки. В него и вложили средства от шхуны и мехов. В Ермут они вернулись богачами. Не всем богатство пошло впрок. Те же Билли Адамс и Сэм Рид вскоре остались на мели, что и позволило Ясютину нанять обоих на службу. Другие же обзавелись собственным делом или вошли в долю к знакомым. К этому времени Ермут из второстепенной базы флота стал одной из основных, тем более когда началась кампания против Голландии. Снабжение кораблей, войск, разнообразные услуги морякам и многочисленным проезжим, чиновникам и мигрантам приносили хорошую прибыль. Поход на Палладе сослужил парням еще одну службу, когда в Ермут стали заходить корабли эскадр Ханыкова и Макарова. Знание языка, а Иван Эмонте обучил ему всю команду, независимо от того, собирались они оставаться в Америке или нет, открыло дорогу к русским корабельным казначеям и секретарям. Те были рады вести дела со знающими язык людьми, так что практически все контракты на снабжение оказались в руках палладовцев. Моряки тоже зачастили. Вообще-то нижние чины на берег не отпускали, но офицеры, как только освоились и узнали, в каких тавернах и лавках говорят по-русски, все чаще стали посылать вестовых. Не бегать же самому за бутылкой кларета, от вестовых и денщиков о необычном английском городе узнала и все остальные. К Ермуту у Ясютина, как и у других русских американцев, было особое отношение. Многие англичане, что осели в Виктории, вышли из Ермута. Из Ермута пришел их единственный фрегат. Город Ясютину нравился и сам по себе. Он находил очаровательными тесную застройку, большое число таверн, постоялых дворов, пабов. Ему нравились людские потоки, множество приезжих со всех концов Британии, толпы моряков с огромного числа кораблей и судов, иностранцы, голландские рыбаки, торговцы, эмигранты – в том числе высокородные беглецы из европейских княжеств и королевств, охваченных французской революцией. Все это создавало лоскутное одеяло одежд, мельтешение разнообразных по форме и цвету лиц, вавилонское столпотворение языков. С постоянным населением в 15 тысяч человек, город уже вмещал в себя вдвое больше. И мало того, рос так быстро, что горожане решили сносить старые стены, веками сдерживающие его развитие. Как раз во время нынешнего приезда рабочие разбирали несколько башен, что мешали проезду, не забывая прибрать к рукам древние камни, чтобы использовать их под собственные нужды. Оживлением Ярмут походил на Лондон, но без лондонского угольного смога и преступности, если, конечно, не гулять по самым узким и темным роу, где можно найти в изобилии вонь и злодеев. И все же здесь чаще ловили смуглеров, чем душегубов. Подобно Нельсону и другим важным людям, Ясютин остановился в таверне «Звезда», возле которой останавливалась карета из Нариджа. Так сказать, положение обязывало. Однако на встречу с друзьями-палладовцами они с Билли отправились в трактир «Белый лев», что на Королевской улице. Дело в том, что прежний хозяин этого заведения господин Нильсон был старым знакомым Слытера, большого друга Ивана-американца. И когда часть моряком с Паллады вернулась из Виктории, один из них, Киннет Хейл, выкупил бизнес, а остальные негласно избрали таверну своеобразным клубом. И неизменно стекались сюда по всякому поводу, несмотря даже, что некоторые вложились в другие подобные заведения. Именно сюда на имя Хейла приходила часть писем из Виктории. Именно здесь Ясютин иногда встречался со своей лучшей в Англии агентурой. Жаль, что они были не министрами и депутатами, а обычными моряками. К их сбили приходу здесь уже сидело трое палладовцев. Как всегда, они занимали стол подальше от входа, и в полусумраке узнать их оказалось непросто. «Что нового, парни?» – спросил Билли с порога и, получив первую кружку пива, присел к остальным. «Джошуа забрали на флот», – сообщил парень по имени Рой. «Попался вербовщиком. Он всегда был непутевым». Билли сделал первый глоток и вытер рот рукавом. «Что за срочное дело?» – решил сразу же выяснить Ясютин. «Подождем Тима Эванса, он расскажет», – уклончиво произнес Киннет Хейли. «Хозяин что-то темнил. Надеюсь, речь не о продаже призов?» – забеспокоился Ясютин. «В Наридже мы видели объявление. Стоят у набережной, как китайские шкатулки на полке», – усмехнулся Кен. «Американец, вполне годный кораблик. Но нет, сэр». Моряки болтали о своем и на Ясютина не обращали внимания, что было даже немного обидно. «Все же он ехал сюда целый день. А я вам говорю, что коротышка Том видел Джона Роджерса с Лютина, когда того взяли на борт Рау, а потом с Рау его отправили на Изиду, а потом еще куда-то, и коротышка успел перекинуться с ним парой слов. И знаете что, никакой монеты на фрегате не было, а погода стояла отличная. Здесь сейчас все только об этом и говорят, сэр», — пояснил Мартин, заметив хмурый взгляд Ясютина. «Что за история?» — спросил тот. «Фрегат Лютин вышел из Ярмута осенью прошлого года в Куксхафен с монетой на более чем миллион фунтов стерлингов. Предназначалась монета то ли для снабжения англо-русского корпуса, то ли для подкупа европейских политиков, то ли для оплаты займов банкирам Гамбурга. Точно не знает никто, а слухи разные ходят. Так или иначе фрегат потонул где-то на мелях к северу от Текселя. Там сплошные пески и в шторм запросто может разбить любой корабль». Утверждали, что все потонули, и капитан, и команда, и джентльмены, что отправились с ним, а там и лягушатники, роялисты были, и банкиры. «Непростой рейс, доложу я вам. Так вот, тела капитана Скиннера и его офицеров выловили и похоронили, хотя свидетелей этому нет. А потом с затонувшего корабля много чего сняли, пока его совсем песком не занесло. Но бочки с деньгами так и не нашли. И пошел слушок, что на самом деле никаких денег там не было, а крушение просто подстроили. И Джон Роджерс, единственный моряк, который выжил, куда-то пропал. Его достали из воды, переправили на Арау, а потом переводили с корабля на корабль. Но парни-то наши тоже знают друг друга, так что весточку передали. Кое-кто успел перекинуться словом с Роджерсом», — передал дальше. Ясютин вспомнил слухи, статьи в газетах о финансовом крахе этой осенью многочисленных банкирских домов и торговых компаний Гамбурга. Пожар разорения и банкротств быстро перекинулся на другие города и банки, и многие сравнивали нынешний случай со знаменитым крахом компании Южных морей. Не пришло ли кому-нибудь в голову, что монета уже не поможет спасти положение, а раз так, то не лучше ли ее прибрать к рукам? «Морские крушения — удобное средство, чтобы замести следы», — произнес он вслух. «Вот и я о том же», — сэр, оживился Мартин. И я о том же. В наших краях надуть казну всегда считалось удалью. Вот как? Да, мальчишками, помню, мы зарабатывали на воробьях. На воробьях? Ха-ха, именно. Фермеры и приходские священники платили по фартингу за каждого убитого воробья, потому что они, знаете ли, поедают урожай. Но воробьев не хватало, и мы выдавали за них других птиц. Были среди нас и настоящие мастера, которые подтачивали клювы и красили птичьи головы, делая их похожими на воробьиные. Парням бы банковские бумаги подделывать. Другие, бесталанные, выкапывали по ночам ранее сданных птиц. Эх, моряк вспомнил старые времена и чуть слезу не пустил. Пришел Тим. «Я уже утомился ждать», — сказал Ясютин. «Дело касается русского госпиталя, что у нас здесь завелся. Вот как, это из-за него сюда направился Воронцов? Кто? Это русский министр в Лондоне. Мы встретили его по дороге, в Норридже. А, да». Ему было бы неплохо наведаться у своим и снабдить бедолаг деньгами. Наверное, этим он и собирается заняться. Так что не так с госпиталем. Пойдемте, покажу, предложил Тим. Ясютин про себя чертыхнулся, но отправился следом. Билл Адамс отправился с ним. Парни интриговали, а Ясютину было не до веселья. Причин для веселья стало еще меньше, когда Тим провел его по тесному роу, что начинался от якоря, и впустил в крохотный домик. Комната на втором этаже больше напоминала орудийную палубу корабля, чем городское жилище. Большая кровать с балдахином выглядела чуждым элементом обстановки. Узкий из двух досок стол занимал середину, всюду висели морские гамаки, в которых покачивались тела. «Кто это?» – спросил изумленный Ясютин. «Русские гренадеры», – ответил Стим и скорчил довольную победную рожу. «С прибытием хозяина и гостей, тела спустились на палубу, то есть, конечно, на пол». Гамаки свернули. Стало просторнее в воздухе и теснее внизу. Обитатели комнаты были одеты в исподние, парусиновые рубахи и вязаные серые фуфайки, состоящие, казалось, из одних дыр. Босые ноги, остриженные головы. Две дюжины глаз смотрели на Ясютина отчасти со страхом, отчасти с вызовом, отчасти с надеждой. «Что не говорите, мистер Ясютин, а голодный солдат совсем не то, что солдат сытый», — философски заметил Тим. Вот даже те сухопутные неумехи, которых насильно забрали на королевский флот, не спешат бежать с корабля. А почему? Потому что их повесят на рее за дезертирство, предположил Ясютин, хотя не имел ни малейшего желания рассуждать на отвлеченные темы. Есть такое, но не только это, и не только незнание чужой страны. И что же тогда, камбуз? Тим торжествующе поднял указательный палец. Камбуз привязывает людей к кораблю куда крепче строгих морских уложений. Ты оторван от дома, но три раза в день получаешь там пищу, а вдобавок тебе дают ром и табак. И, однако, в госпитале бедолаг почти не кормит. Ну и вот, вы устроили им побег, догадался Ясютин. У офицеров ваших дела обстоят еще хуже, сказал Тим. Им приходилось питаться из солдатского котла, не имея ни пенни на личные расходы. Но сманивать офицеров мы, понятно, не могли. Да, не все желали пережить еще один ужас вроде сражений в Голландии. Многие с удовольствием бы променяли солдатскую жизнь на вольную. Но возможные проблемы со стороны русских или англичан заставили Ясютина похолодеть. И как назло он накануне встретился с Воронцовым. «Теперь не откажешься, что посещал Ярмут. Назовись», — сказал Кент, ткнув пальцем в мужичка, который был ниже ростом и старше годами, чем все остальные. «Иванов». «Фурлит гренадерского Эмми полка», — ответил тот. «Эмми?» — переспросил Ясютин. «Павловский гренадерский, но по шефу зовут теперь Эмми», — пояснил один из молодых рослых парней. «Все кроме одного из госпиталя», — добавил на английском Кен. «Моряк, вон тот, сиганул за борт с Европы, когда та стояла на рейде. Она чаще других русских кораблей сюда заходила, все лето эти воды крейсировала. И наши, конечно, поставляли на борт продукты и воду. Так что прослышали на корабле о русских в городе. Не один этот сбежал, но нас найти смог только он. Второй матрос вместе с армейскими в госпиталь попал. Уже оттуда вместе бежали. Тут были гренадеры, но больше мушкетеры, один барабанщик, совсем еще мальчишка и два матроса. И что мне прикажете с ними делать? Спросил Ясютин Укина. Думаю, их надо как-то переправить в Викторию. Предложение имело смысл. Негласно Тропинин отдавал преимущество выходцам из России. Он говорил, что для плавильного котла доля русских должна быть значительной. И хотя сам всегда утверждал, что любого индейца можно сделать русским, воспитывая с молодых лет, но также говорил и то, что с индейцем в Европе никто на равных говорить не станет. Да, туземных вождей могут обхаживать и вылизывать, но частью своего мира не сделают. А тихоокеанцам жуть как хотелось стать равными именно европейскому миру. Самого Ясютина направили дипломатическим агентом в Лондон не в последнюю очередь из-за белой кожи, хотя этот цвет пока мало ему помог. Очевидно, местные парни подумали, что складчине люди из России будут интересны. Ясютин и сам был не прочь пристроить беглецов и дать им возможность послужить на благо Виктории. «Но как?» – спросил он вслух. «Вы же переправляете всяких умельцев?» – сказал Тимоти Эванс. «Да, я покупаю им место на судне Ост-Индийской компании, и они едут как пассажиры, и проезд стоит денег, но эти даже не знают английского языка и выглядят как дезертиры. Полагаете, их не разоблачат? Чего не знаю, того не знаю». Тим почесал бакенбарды. «Боюсь, если флотские вербовщики нагрянут на борт, ваших птенчиков мигом оформит матросами его величество, а нагрянуть могут запросто. Ну вот, не были бы они такими рослыми и глупыми на вид», добавил с сомнением в голосе Тим. «В гренадеры других не берут», буркнул Ясютин и вздохнул. «Ладно, братцы», перешел он на русский, «рассказывайте». В общем-то, всю историю неудачной высадки в Голландии он и так знал из газет. Знал, пожалуй, даже лучше, чем беглецы. Потому что рядовые газет не читали, офицеры им о ходе кампании не докладывали. Простой люд в основном питался слухами. А Ясютин десантными операциями вообще интересовался особо. Союзникам в Голландии крепко досталось. Все пошло не по плану еще до прибытия павловских гренадеров в Тиксель. Как и многие десантные операции, это началось с ярких побед. Взятием Бергена, многочисленными трофеями и пленными. Но преимущество первого удара вскоре иссякло, а снабжение войск штабы продумали плохо. Лошадей привезли мало, и вскоре полки остались без оружейного пороха и пушечных зарядов. Уставшие, без провианта, потеряв несколько генералов, полки побежали, бросив трофей, пушки, обозы. Впрочем, свою главную задачу британцы выполнили, пленив остатки голландского, то есть уже батавского, флота. Армия же продолжила воевать за капустные грядки. Павловским гренадерам пришлось все начитать сначала. Они взялись за дело храбро, вновь взяли Берген и погнали неприятеля дальше. Однако снабжение, вот же незадача, не заладилось и у них. Начались безобразия, за что у некоторых гренадерских рот отобрали бои, то есть, как понял Ясютин, лишили заслуг в сражениях. В конце концов, англичане заключили перемирие, выживших солдат погрузили в Тиксели на корабли и транспорт и отправили в Англию. Выпускать их на берег не хотели ни англичане, боясь беспорядков, ни русские генералы, боясь дезертирства. В конце концов почти всех отправили на Гернси и Джерси под присмотр французского роялиста на русской службе. А раненых привезли сюда, в Ярмут. Русский фрегат «Рафаил», выгрузив раненых гренадеров, ушел на север, потому что в Норы Спитхит пробиться уже не мог из-за противных ветров. В Ярмуте имелся госпиталь только для рыбаков. Он представлял собой богадельню для семей немощных стариков, уже не способных выходить в море. Ярмут вообще был городом рыбаков. Сюда свозили сельдь с всей Доггербанки и даже мэры сплошь были фишерами. А для привезенных из Голландии раненых русских военных организовали госпиталь на месте винных складов на северной стороне улицы СВ Николая на самой окраине города. Одно время тут размещался какой-то резервный полк, а теперь устроили госпиталь. И опять начались нелады со снабжением. Город на себя расходы не брал, военный офис, похоже, даже не знал о существовании госпиталя. Рядовых еще как-то кормили, но офицеры остались совсем без жалования. Это, возможно, и стало причиной визита Воронцова с компанией. В общем, местные парни хотели как лучше. Как оказалось, бывшие винные склады имели тайные лазейки, которые раньше использовали контрабандисты. А поскольку из моряков Паллады каждый второй промышлял контрабандой, они быстро наладили связь с обитателями госпиталя. Сперва подкормили бедолаг, втерлись в доверие, потом расписали им про русских, что живут в Америке как у Христа за пазухой, соблазнили прельстивыми речами и в конце концов устроили побег. Тесные роу позволяли на время укрыть беглецов, особенно если они никому не нужны. Вот только не подумали морячки, что разгребать дерьмо за ними придется Ясютину. Что же с ними делать? Нет, конечно, палладовцы где-то правы, в Виктории для беглецов нашлось бы занятие. Почти все рядовые в русских войсках были в прошлом крестьянами, поэтому мысль о собственной земле, отсутствию барщины, оброка и даже налогов, многим из них пришлась бы по душе. Тем более, что Северная Калифорния с ее плодородными долинами не шла ни в какое сравнение с Поволжьем и северными губерниями, откуда в основном и происходили рекруты. И в любом случае работа на пашне привлекала больше, чем смерть на войне или изнурительная маршировка облическим шагом. Но как их переправить в Викторию? Его возможности были ограничены, как в финансовом отношении, так и в смысле полезных связей. А единственная возможность добраться до Виктории из Англии заключалась в том, чтобы купить пассажирское место на индийце. Это стоило недешево и устроить было не так-то просто. Мест продавалось мало. Наверняка было бы проще организовать побег через всю Сибирь. Но и оставаться здесь надолго бедолаги не могли. Даже по меркам ермутских роу получалось слишком много людей на небольшой дом. И как объяснил Тим, соседям вовсе не понравится, если он будет и дальше сливать в канаву дерьмо от целой дюжины жильцов. Средневековая канализация справлялась с возросшим населением только во время дождей. Неудивительно, что чума трижды опустошала этот город. Сами беглецы, хоть и привыкли к тесноте казарм и палуб, долго здесь тоже не протянут. Крохотный задний дворик напоминал колодец. Прямой солнечный свет сюда не попадал никогда, а они едва оправились после ранения и болезней. И что с ними делать? В очередной раз повторил Ясютин. Тим не ответил. Пожалуй, Иванова можно будет пристроить слугой на первое время. Ему как раз не хватало еще одного человека, а этот выглядит тертым калачом. Не то что молодые. Кто такой Фурлейт? Спросил он Иванова. Обозник по-старому-то, сказал тот. Возница то есть. Присматриваю там за телегой, управляю лошадьми. Допустим, Иванова я возьму с собой. И мальчишку-барабанщика, он подозрений не вызовет. Им только одежду нужно получше найти. Но что с остальными? Как их вообще вытащить из города? Стена не проблема, заверил Тим. Мы выведем. А дальше? Тим молчал. Парни проявили инициативу, но всех последствий своего человеколюбивого порыва не просчитали. А Ясютин рисковал не только собственной головой, но и всей миссией. Конечно, если переправить их в Лондон, тот любого поглотит и переварит, не подавится. Только в Лондоне Ясютин мог их где-то пристроить, только из Лондона мог найти способ переправить в Викторию. «В общем, поступим так», — сказал Ясютин. «Ты, Билли, останешься с Тимом. Я забираю двоих, а остальных как хотите, нарядите в селян, в женщин, в ярмарочных шутов, но проведите в Лондон. Там я уже что-нибудь придумаю. Расходы возьму на себя, но на многое не рассчитывайте». Звезда на голову превосходила все до сих пор виденные Ясютиным таверны и постоялые дворы, обставленные мебелью комнаты, обеденный зал с камином и креслами, столы не общие, за каким собирались все, а рассчитанные на несколько человек. Можно сесть и поговорить, не ловя чужих взглядов. Воронцов пододвинул кресло к камину и грел ноги. Пойти зимой в Ермуте особо было некуда. В общественном городском зале проводили иногда балы и концерты, но не в эту неделю. Театр зимой не работал, торговля тоже расцветала ближе к весне. На набережной прохладно, на пляжах тем более. К купанию погода и вовсе не располагала. Хотя имелись особые купальни, где морскую воду подогревали и пускали в ванны, но это развлечение на охотника. Даже война как-то притихла с отступлением из Голландии, и большая часть офицеров предпочла Лондон или уютные имения. А знакомцев у Воронцова в Ермуте, похоже, не оказалось. Не с ранеными же русскими сидеть на винных складах, камин и тишина располагали к неформальному общению. Тем более, что рядом с Воронцовым не оказалось ни Смирнова, ни слуг. «Вас так и не приняли в форин-офисе», — произнес дипломат. «Не пойму, на что вы рассчитываете, времена меняются, Семен Романович. Идет большая война, союзы складываются и распадаются, и в какой-то момент карты лягут в нашу пользу. Нам ведь нужно одно единственное решение любой из крупных держав, а там само пойдет». Он подумал и добавил, забросив наживку: «Мы даже готовы выкупить наши земли у любой из претендующих на нее корон. И у нас есть что им предложить даже помимо звонкой монеты. Например, Испания нуждается в кораблях и пушках, а наши верфи и заводы способны выпускать их в больших количествах. Британские меховые компании хотят опередить французов и американцев, чтобы распространить торговлю на северо-западный берег, и мы можем в этом помочь. А Россия? А Россия по-прежнему нуждается в поставках продовольствия и материалов в Восточную Сибирь. Об этом аргументе мне рассказывал господин Колычев», — кивнул Воронцов. «Это ваш единственный козырь, есть еще один. Контролировать столь удаленные земли империя все равно не сможет. Морские пути от Балтийских до Аляскинских портов, Самые продолжительные из всех существующих окажутся дороги и уязвимы в случае войны. Империя ведь не владеет даже крохотным островком на этом пути, чтобы поправить оснастку, запастись водой и припасами. А союзники – дело неверное. Ясютин подумал, что две любви Воронцова, Англия и Россия вполне сосуществовали в Виктории, потому что там говорили хоть и на измененном, но русском языке и потому, что царили порядки близкие английским. На это в свое время Ясютин пытался давить, но тщетно. Конечно, дипломату, вовлеченному в дела всей Европы, а значит и всего мира, спорные американские колонии казались мелочью, которую он спокойно разменял бы на добрые отношения с Англией. Однако, даже при таком размене Воронцов не собирался продешевить. Только поэтому у Ясютина еще оставались шансы на успех и пространство для маневра. Ясютин решил, что темнить смысла нет. Даже Британия не смогла одолеть американские колонии, а между ними всего лишь Атлантический океан. До нас же от Петербурга кроме океана лежит огромная Сибирь. Туда невозможно перебросить достаточно войск, тем более снабжать их. Это первое. Второе. Империя могла бы заручиться поддержкой туземцев, как это делала Британия в Индии. Но и тут незадача. Промышленные Шелихово и камчатские казаки испортили отношения с кем только могли. Чукчи, коряки, алеуты, конигмеуты, тлинкиты, все натерпелись от них. С другой стороны, мы заключили со многими племенами выгодные договоры и не нарушаем мир. Он, разумеется, не сказал всего. Туземцы на Оаху являлись союзниками Виктории лишь постольку, поскольку колонисты помогали им отбиться от других туземных князьков. Но они запросто променяют одних европейцев на других, если те предложат большую помощь. Не сказал он и много чего еще. Разговор вновь закончился без результата. Но капля камень долбит, не так ли? Глава 9. Эскимальд. Когда Гриша впервые появился в Виктории, чтобы поступить в университет, его некоторое время принимали за англичанина. По калифорнийской моде он носил бледно-желтоватые нанковые штаны, рубаху из тонкой бумажной ткани и соломенную шляпу. В подобном одеянии любили ходить английские моряки. Здесь же предпочитали фетровые шляпы с большими полями, замшевые куртки на манер индейских, крашеную индиго или кашенилью местную плотную ткань, которая шла и на штаны, и на рубахи. Но даже сменив одежду, Гриша выглядел светлее большинства горожан. Даром, что прибыл с юга. Все дело в том, что в жилах местных жителей текла значительная доля индейской или азиатской крови, а здешние европейцы, французы или испанцы сами по себе были смуглыми, в то время как все Гришины предки произошли из центральных губерний Российской империи. Оба его деда и обе бабки были русскими крестьянами, которых по велениям сената отправили на Камчатку поднимать хлебопашество. Отец и мать родились уже в дороге, которая заняла у насельников много лет. Вместе со взрослыми они вынесли все тяготы пути из бедных центральных губерний на самую дальнюю границу империи. Но на краю земли, как оказалось, их путь не закончился. Однажды с Камчатки людей неожиданно забрал корабль легендарного Ивана-американца и переправил всех в Калифорнию, в Лунную долину или Санаму на местном наречии. Земли там было вдосталь, местные индейцы оказались на редкость мирными, а старая компания выделила каждой семье все нужно для жизни. Дело сразу пошло в гору. Цены на зерно тогда стояли высокие, и покупали его много. Но Николай Степанович, дед по отцовской линии, быстро смекнул, что сказка может в любой момент закончиться, а человеку без учения в этой жизни придется туго. Поэтому, раз уж деньги шальные завелись, всем пятерым сыновьям и двум дочерям своим он нанял учителя, чтобы письму из Читу обучил, а старшего, Михаила, отца Гриши, со временем устроил в аграрный институт, тогда он назывался сельхозлабораторией. Михаил Николаевич пользу знаний оценил хотя бы потому, что, будучи совсем еще молодым, без изнурительного крестьянского труда от зари до зари, обзавелся домом в Сосалито и женился на первой в их Каменке красавице. Так и вышло, что Гриша впитывал науку с молодых ногтей. Помимо школы он занимался дополнительно с частными учителями, что самому Грише казалось не менее изнурительным, чем уход за дедовской скотиной и полями. А когда дело подошло к выбору дальнейшего пути, отец предложил отправиться в столицу и выбирать между университетом Виктории и техническим институтом Эскимальта. Два других столичных училища, морское и коммерческое, им были отвергнуты. Первое по причине непригодности Гриши к морскому делу, а второе отец посчитал пустой тратой сил. «Коммерческой жилке никто тебя не научит», — говорил он. «Это в крови должно быть, с рождения. А вот науки хочешь не хочешь вдолбят так, что не забудешь. 4 года в учебе в университете и жизни в Виктории перевернули мир молодого человека с ног на голову. 12 лет от роду он вдруг обрел небывалую свободу. Кампус, как называли его на европейский лад, собрал лучших подростков побережья. И не только парней, но и девушек. Все они умели не только учиться, но и развлекаться. А в Виктории было где развлечься. И этот опыт стал не менее важным для Гриши, чем науки. Всему на свете, однако, приходит конец, в том числе и беззаботной свободе. Его день теперь начинался с рассветом, а заканчивался после заката. Ему пришлось работать без продыху. Несмотря на свой возраст и старые раны, Алексей Петрович Тропинин проявлял необычайную активность. Его интересы простирались от острова Ираманга, что недалеко от Австралии, до форта Восточного на Зеленой реке посреди дальних пустошей Америки, от поисков пропавшей экспедиции Лаперуза до разборок между российскими пушными компаниями в северных пределах Аляски. Интересовала его и европейская политика, дела в Индии и Китае. Проклиная всякий раз медлительность сообщений, он перечитывал доставленные через Кантон европейские газеты или выпрошенные у бостонских моряков газеты американские. Некоторые заметки переводил и отправлял в местную газету «Виктория». Алексей Петрович хотя бы по разу в неделю встречался с каждым членом правления складчины, если тот вообще находился в городе, с многочисленными секретарями, приказчиками, отвечающими за тот или иной участок работы. Он встречался почти каждый день. Вопросов возникало много, и не во всех еще Гриша до конца разобрался. Встречалось среди них много рутины, списки, расходы, собрания. Но некоторые вещи открывали перед Гришей новый мир. Одной складчиной дело не ограничивалось. Тропинин не случайно считался самым богатым человеком Виктории, да и сам в шутку называл себя магнатом. Различных предприятий за ним числилось не меньше дюжины, и столько же принадлежали его родственникам и свойственникам. Верфи, домны, шахты, железноделательные и литейные заводы, химическая фабрика, оружейная, железная дорога. Ну и кроме того, он владел долями в нескольких торговых компаниях с почти полусотней шхун. Еще больше предприятий, хотя и не принадлежали Тропининым или Чекмазовым, частенько нуждались в советах Алексея Петровича. Там стояло оборудование, созданные фабриками Тропинина, воплощались идеи Тропинина, вращались его капиталы. Стекольный завод, кирпичный, городская канализация, газовое освещение, даже прачечная, всюду он приложил свою руку. Иногда казалось, на Алексея Петровича держался весь их небольшой мир, и Гриша быстро понял, почему тот нуждался в помощнике с хорошей памятью. Первые дни ему приходилось тяжело, новые знания не текли ровным потоком, как в книгах, на лекциях в университете или уроках в школе. Алексей Петрович был воплощением хаоса. Он начинал разговор с какой-нибудь важной технической мелочи, перескакивал на кредит, на финансы, на экономику вообще, затем на общество, на отношения с индейцами, потом вспоминал какую-то историю из жизни или из книг, и вновь возвращался к техническим деталям, а потом вдруг начинал говорить об Англии. Хорошая память тут помогала мало. Многое Тропинину казалось само собой разумеющимся, так что он даже не задерживался, чтобы объяснить, а Гриша попадал как кур в щи. «Меня нервирует эта ваша способность все запоминать с одного раза», — сказал однажды Тропинин. «Все время кажется, что вы манкируете обязанностями. И если бы не слова Варвары Ивановны, впрочем, дело не только в этом. На тот случай, если вас придется заменить, лучше, чтобы вся информация где-то хранилась». Гриша кивнул. Он давно понял, что обладал уникальной памятью, недоступной многим. И, конечно, всякое могло случиться, а такое крупное хозяйство не могло позволить себе лишних проволочек. «Я бы рекомендовал завести 3 блокнота», — продолжил Тропинин. «Один пусть будет разделен на месяцы и числа, по 1 листу на день. Вы будете записывать туда все планируемые дела и события, встречи, мероприятия, памятные даты. Кроме того, я дам вам список тех, кому обычно дарю подарки на дни рождения или другие даты, или присылаю поздравления. О них требуется напоминать загодя». «Да, сэр», — ответил Гриша. «Колонии брали все самые лучшие, удобные и красивые от различных культур. И если в Сосалито предпочитали величать уважаемых людей по имени-отчеству, то в Виктории, с легкой руки британских моряков, вошли в обиход обращения «сэр» и «мэм». Они быстро прижились просто потому, что были короткими. Куда проще выпалить в критической обстановке «да, сэр», нежели произнести фразу «так точно, ваше высокоблагородие, принятую у русских военных, даже если они и умудрялись проглатывать половину звуков. На войне секунда могла стоить жизни, но и в мирной жизни лишние усилия ни к чему. Короткое обращение оказалось удобным и в тех случаях, когда не следовало сбивать с мысли начальственный разум. Никаких предписаний, однако, в силу отсутствия институтов власти не имелось, и наряду с короткими обращениями продолжали существовать все прочие. Второй блокнот я бы рекомендовал завести для соображений общего характера, продолжил Тропинин. Мне иногда приходят в голову какие-то идеи, или я вспоминаю что-то, что подходит для энциклопедии или учебника, хотя и не так часто, как раньше. Все эти мысли нужно фиксировать, а потом, при удобном случае, оформлять в предписание, заметку или статью и передавать по нужному адресу. Да, сэр, и третий блокнот нужно завести с персоналиями на людей, с которыми мы будем встречаться, чтобы вовремя освежать память об их предпочтениях, грешках и характере. Иногда Тропинин желал остаться один, чтобы подумать. Он садился в глубокое кресло в конторе одной из своих компаний или в особняке Складчины, личной конторы для приемов у него не было, и как бы дремал. А Гриша тем временем занимался бумагами. В его задачу входило разбирать десятки записок, что приходили на имя Тропинина, сортировать их и предъявлять начальнику в удобное время. Люди просили о встрече, о помощи, о протекции, иногда предупреждали или жаловались. Под диктовку Тропинина Гриша писал и отправлял ответы. Он догадался, что его не зря призвали на работу незадолго до Рождества. Несколько зимних недель ушли на что-то вроде ускоренных секретарских курсов, пока из-за погоды дела шли не так быстро. Во всяком случае, Алексей Петрович пока не требовал от него мгновенной и верной реакции на любой свой запрос. Грише явно давали время освоиться, привыкнуть к привычкам начальства. Обычно рабочий день начинался в главной конторе на Иркутской улице, небольшом доме, где жил Тропинин, пока лет 5 назад не перебрался с растущим семейством в роскошный особняк на Межигорную. Старый дом стал присутствием, как он его называл. Множество принадлежащих семейству компаний находились далеко друг от друга, от Эскимальта до Дельты и Нанайма, и расположив небольшую канцелярию в Виктории, Алексей Петрович управлял из нее делами. Но всех вопросов решить из конторы все равно не удавалось. Приходилось встречаться с людьми в самых разных местах, посещать другие компании, особняк Складчины, морское училище, иногда выезжать в пригороды. Тогда Тропинин заранее назначал секретарю встречу где-нибудь в городе или утром заезжал за ним на собственном экипаже. До окончания холодов они почти не выезжали на фабрики и заводы, не посещали другие города. Но как только зазеленела трава в расписании, появились дальние поездки. И однажды Грише посоветовали собрать дорожную сумку. Возьмите сменную одежду, спальный мешок, блокноты, перья. Имейте в виду, что работать придется в дороге. Поэтому кроме чернильницы с крышкой, прихватите карандаш или грифель. Об остальном я позабочусь. Старожилы, прошедшие некогда Сибирь и Аляску, смеялись над местными зимами, не способными заморозить даже ручьи, но Гриша родился на юге, и для него даже такая зима выглядела достаточно холодной. Холодной и вонючей. Весь декабрь и январь над Викторией висел сизый дым. В сосали-то топили дровами. Зимой особенно по ночам хватало разок протопить камин. Пищу готовили тоже на дровах. Приятный дымок костра не шел ни в какое сравнение с угольным чадом, что наполнял воздух Виктории. У большинства горожан хватало денег на дрова, но меблированные комнаты, гостиницы, компанейские здания, конторы и лавки предпочитали более дешевый уголь, как и кампус университета, где действовало хитрое паровое отопление. За 4 года учебы Гриша с трудом привык к этому запаху. В середине февраля потеплело, и топить углем перестали. Правда, вонючий дым производили паровые машины, маяк и батареи газового освещения, которые работали круглый год, но их высокие трубы отгоняли дым в сторону от города и успешно развеивали среди облаков. Гриша даже представить не мог, как пахло рядом с фабриками Эскимальта. Теперь, когда он впервые попал сюда, то решил, что так должно быть выглядит от или во всяком случае его преддверие. Даже стекла зданий покрывала жирная копоть. «Так выглядят и пахнут деньги», — заявил ему Тропинин, когда они выбирались из паровика, что ходил теперь вместо конки. «Каменноугольная смола таит в себе массу занимательных веществ. Научиться бы только отделять одно от другого. Собственно, этим мы здесь занимаемся. Обсаженные деревьями корпуса технологического института сажа покрывала, Как и все прочие здания, деревца еще были чахлыми и не могли защитить от пыли. Раньше институт был разбросан по сарайчикам и фабрикам, но постепенно мы привели дела в систему, и система потребовала места, где можно читать лекции, проводить встречи, размещать студентов. Технологический институт, иногда его называли техническим, располагался среди заводов и фабрик Эскимальта, но его недавно перестроенные корпуса отличались более изящными формами. Главное здание в три этажа имело форму кольца со внутренним двориком, а пристройки отходили от него лучами, словно рукояти штурвала. В боковых корпусах у нас размещены факультеты или кафедры, даже не знаю, как правильно, мы называем их отделами. К каждому прикреплена лаборатория. Кроме общих дисциплин вроде черчения, иностранных языков, математики, им лаборатории не нужны, они, так сказать, осеняют все прочие факультеты. Мы даем студентам общие знания, но быстро приставляем к практике, а иногда сперва приставляем к делу, а потом уж добавляем знаний. Попав внутрь через один из множества входов, они направились по круговому коридору. «Чем вы занимались в университете?» – спросил Алексей Петрович. «На чем специализировались?» «Честно говоря, там мы занимались сразу всем. Готовили второе издание энциклопедии, редактировали старые статьи, писали новые, заказывали гравюры. Вокруг этого, собственно, и строилось обучение. Разумно. Энциклопедией у нас тоже многие заняты, но в основном мы учим молодых людей изобретательству». «Разве можно научиться изобретательству?» – удивился Гриша. «Ведь это нечто, что требует вдохновения, подобно поэзии. Можно. Еще как? Как, по-вашему, учатся воевать армейцы и флотские? Не имею понятия. Они читают книги по военной истории. Много книг. Битвы, войны, маневры. Тысячи битв, сотни войн, десятки примеров верных или неверных решений. Когда в голове собирается определенное их количество, мозг сам вырабатывает закономерности, находит приемлемый образ действия при учете различных условий. С изобретательством то же самое. Расскажи человеку историю сотен изобретений, открытий, покажи примеры, заинтересуй хитрым механизмом, и он начнет мыслить и действовать. Как бы подтверждая слова Тропинина, стенды на стенах и механизмы на столах демонстрировали примеры различных механических превращений. С поступательного движения на вращательное, со сменой угла, направления, скорости. Зубчатые и гладкие, ременные и цепные, винтовые и реечные. Некоторые механизмы содержали десятки различных элементов, выполняя красивую, но совершенно бесполезную работу. Все это, по мнению Тропинина, должно было развивать фантазию и изобретательство. В отличие от прочих учебных заведений, которые имели платное обучение или финансировались складчиной, технологический институт содержался полностью на счет Алексея Петровича. «Я выдаю задания, а потом использую разработки для получения прибыли. Выпускники в основном устраиваются на мои фабрики. Кому как не мне и оплачивать все веселье». На большом фанерном щите размещалась таблица с различными величинами, выведенными крупными буквами и цифрами. Метрическая система, придумана французами несколько лет назад, очень удобна для расчетов, поскольку основана на десятичном делении, а различные меры можно легко вывести из других. Сейчас мы используем привычные нам футы и фунты параллельно с метрами и килограммами, но постепенно переходим на последние. Важно вовремя ввести их в оборот. Потом, с развитием технической документации, теории и большого объема литературы, будет сложнее менять привычки и переписывать книги. Боковых пристроек имелось в наличии 11 штук, но они расположились неравномерно, места хватало еще для полудюжины. Химия, металлургия, механика, оптика, точные приборы, станки и производственные линии, паровые и гидравлические машины, кораблестроение, вооружение, перечислял Тропинин, показывая на идущие вбок коридоры, сельскохозяйственные машины. Здесь их разрабатывают совместно с институтом, где работает ваш родитель. Они совершили почти полный круг. За это время им встретилось два десятка молодых людей. Женщин же не попалось ни одной, что сразу бросалось в глаза Грише, привычные к корпусам университета. «Нам сюда», — сказал Алексей Петрович, поворачивая в боковой коридор. «Тут мы проектируем дороги, каналы, плотины, мосты, несущие конструкции, мелиорацию и все в таком роде. По уму этот факультет надо бы в отдельный институт выделить и поставить на баланс складчины. Дело-то всех касается». В большой комнате их ожидало с полдюжины человек более зрелого возраста, чем встреченные в коридоре. На нескольких сдвинутых столах располагался макет местности с идущей по ней железной дорогой. Ее Гриша узнал по характерной решетке из шпалы рельс. Она проходила сквозь выполненные из гипса горы, нарисованные реки, берег моря и леса из крашеных щепок. «Вот сюда мы сегодня отправимся», — заявил Тропинин. «Эта дорога в Нанайма, 117 верст, но участок от моста Виктории до верфи и далее мимо фабрик вокруг залива Эскимальт мы давно построили, так что десятая часть дороги, считай, уже есть». Глава 10. Железная дорога. «Помнится, вы говорили, что умеете ездить верхом», — спросил Алексей Петрович. «Тогда вам не придется учиться на ходу. В Виктории далеко не все держали верховых лошадей. Здесь куда больше людей умели управлять парусами, чем животными, а уж если и ездили, то брали пролетку. Но Гриша вырос в Калифорнии, где верховая лошадь считалась привычным транспортом. И кроме того, одно время он собирался поступить в конные мушкетеры и не хотел выглядеть нежным горожанином. На выходе из института их уже ждали 6 лошадей под седлом. С ними отправился один из инженеров по имени Харты, его молодой помощник Андрей и 2 агента из охранной компании Шилопухина, которые не представились, но Тропинин называл их Миша и Саша. Нужда в охране возникла лет 10 назад, когда несколько курьеров меховых компаний не вернулись с маршрутов. Обычно из отдаленных факторий в глубине страны отправляли человека или 2 на байдарке с партией пушнины. Те сплавлялись к устьям рек, где пушнина собиралась и отправлялась в главные конторы в Викторию. И вот курьеры стали пропадать. Конечно, на порожистых реках северо-запада случалось всякое. А кроме бурных вод опасность представляли медведи и пумы. Но вполне могли напасть индейцы, лихие люди или даже конкуренты. Такое и раньше случалось, когда убивали и грабили охотника или промышленного, а на севере схватки между промысловыми ватагами считались обычным делом. Но одно дело небольшая добыча частника и совсем другое крупная партия меховой компании. Вопрос с безопасностью явно назрел, а к каждой лодке не приставишь конного мушкетера или гвардейца, да и не их дело охранять компанейские грузы. И тогда Тропинин предложил своему другу Шилопухину создать агентство по охране людей, товаров, зданий, а также для поиска преступников. Он судил Шилопухина деньгами, а вдобавок заключил первый контракт. У Алексея Петровича много чего имелось, что нуждалось в охране. И фабрики, и склады с товарами, и шхуны, и особняк, где он жил с семейством. Да и сам Тропинин мог привлечь внимание разбойников. Деньги через его руки проходили немалые. Скоро и другие предприниматели осознали преимущество охранной службы. Держать собственных бойцов или телохранителей зачастую бывало накладно, особенно если нужда в них возникала лишь время от времени. Людей с улицы брать боязно, а ну как те и окажутся злодеями. А Шилопухин за своих людей отвечал. В городе агентов Гриша даже не замечал, они обычно отирались где-то позади. А если ехали с экипажем, то устраивались на запятках. Но в дикой местности скрытность не имела смысла, так что оба агента лишь чуть приотстали, сохраняя почтительную дистанцию, а во время стоянок расходились по сторонам, приглядывая за обстановкой. Трасса по большей части проходила рядом с тележной дорогой, по какой давно пустили дилижанс, а многочисленные повозки доставляли в столицу продовольствие от фермеров и рыбаков. Время от времени, однако, пути разделялись. Как оказалось, у железной дороги имелась своя логика. «Вроде бы дело не хитрое», — говорил Алексей Петрович, — «равняя себе землю, клади шпалы, рельсы. Но, есть и тут своя сцилла со своей харибдой. Вся суть в том, чтобы построить путь как можно короче, однако избежать при этом крутых подъемов, спусков, поворотов, тем самым обеспечив паровозу нормальную скорость и тягу. И вдобавок желательно свести к минимуму строительные работы. Чтобы увязать все вместе как раз и требуется инженерия. Крупное и шумное строительство шло недалеко от Эскимальта, в устье речушки Галдстрим, известной среди индейцев под именем Савлуктус. Говорили, будто сам Иван-американец когда-то искал здесь золото, да так и не нашел. Проезжая дорога шла вдоль долины, спускаясь в нее, а потом поднимаясь вновь. Она годилась для людей, всадников и повозок, хотя как раз в феврале низина изрядно подтапливала талыми снегами. Железная дорога не могла повторять рельеф и шла верхом по обрывистому краю. Однако, возле самого залива Саанич путь ей преграждало ущелье, по которому протекал небольшой приток. Здесь готовились возвести стальной мост, наверное, самое дорогостоящее и сложное в инженерном отношении сооружение на всей дороге. На чертеже, который развернул Тропинин, Мост представлял собой призму из стальных листов и силовых элементов. Чем-то конструкция напоминала баржу с набором из шпангоутов и обшивкой. Только здесь все предполагалось сделать из железа. Поезду предстояло ехать поверх этой баржи, но сперва мост следовало протянуть над ущельем, а оно оказалось слишком широким для одного пролета. Поэтому от берегов речушки вверх поднимали опоры, собираемые из пересекающихся стальных балок. Здесь работало с полсотни человек, если считать тех, кто доставлял по готовому участку дороги железные балки, уголь и другие припасы на вагонетках, ведомых лошадьми. Рабочие площадки из толстых досок поднимались вместе с растущими опорами. На каждой площадке в особых переносных горнах накаливали ножки заклепок. Рабочие вставляли их в отверстия балок клещами, после чего один упирался в заклепку поддержкой, другой работал молотом, а третий подставлял под молот обжимку, формирующую ровную круглую шляпку. Звенела сталь, ругались люди, скрипели блоки, переброшенные через ущелье канатной системы. С помощью нее на опоры опускали очередную балку или бочку с углем. Тропинин и инженер Хартой переговорили с мастером, отвечающим за участок, спустились вниз и остались довольными. «Я все время боюсь, что мост при нагрузке завалится на бок», — заметил Тропинин. «Не думаю», — пожал плечами Хартой, — «но мы можем сделать растяжки по бокам опор. Давайте так и сделаем. Мне будет спокойнее». Обычные земляные работы шли сразу по всей трассе. На время холодов их останавливали, но едва земля оттаяла, сразу возобновили. Дорогу разделили на участки, на каждом за все отвечал свой мастер. В его подчинении находилось с десяток рабочих. Кайлы, заступы, лопаты и носилки, вот и все, чем они располагали. Харта и Тропинин проверяли ход работ, смотрели через установленный на треноге нивелирно-мерную рейку, которую держал Андрей, цепью проверяли радиусы, сравнивали показания с записями. Тропинина в основном интересовало, управятся ли строители до следующей зимы, и пока вроде никто не отставал от графика. Если не считать большого моста через ущелье и двух поменьше через реки, пока всюду велась только переработка грунта, насыпь, выемки, дренаж. «Остальное будем делать в следующем году и сразу со строительного поезда», — пояснил Тропинин. «Мелкие мосты, укладку готовых решеток из шпал и рельсов, засыпку балласта и уплотнение. Возможно, пустим по одному составу с каждого конца навстречу друг другу. Или даже забросим еще парочку в устье реки Ковичан и направим в разные стороны. Четыре поезда уложат дорогу за следующее лето». Гриша уже привык к конке, паровику, что бегал к фабрикам из Кимальта. Он знал, что рельсовые пути давно использовали в шахтах и в портах, но идея связать таким образом города показалась ему слишком смелой. Это же сколько одного только железа на нее уйдет, как все это потом окупать? Тем более, что путь до Нанайма не представлял особой сложности. Город стоял на берегу внутреннего моря и кроме дилижанса из Виктории трижды в неделю туда бегал пароход компании Аткинсонов. И это не считая многочисленных барж и баркасов с углем, лесом и железом. Водный путь был дешевле и удобнее, за исключением коротких периодов штормов. Почему Тропинину вздумалось проложить дорогу именно здесь, до сих пор оставалось для Гриши загадкой. Но загадок в работе он не любил, поэтому спросил напрямик. «Нам нужно отработать технологию», — ответил Алексей Петрович, поглаживая лошадь по холке. «Есть много мелочей, незаметных на первый взгляд, с которыми следует определиться. Нужно выбрать подходящую толщину рельса, угол наклона, лучший материал для балласта, конструкцию дренажа, подобрать мощность паровоза и провести кучу мероприятий, начиная с обучения персонала и заканчивая организацией движения. Но не прокладывать же дорогу в никуда, а многочисленные лесопилки, фермы и рудники на побережье позволят загрузить ее людьми и товарами. Когда мы построим железную дорогу, путь от Виктории до Нанайма займет от силы 3 часа. Несмотря на сказочность планов, Гриша не спорил. Он верил человеку, сумевшему поднять столько заводов. Они двинулись дальше по крутому берегу залива Саанич. Хотя на большей части берега зеленела свежая трава, на склонах гор местами еще лежал снег. Но работы велись и здесь. Рабочие выбирали грунт и устраивали насыпь на широком уступе склона. Тропинин обещал лучших из них позже определить на строительные поезда, а потом и в постоянные работники железной дороги. Через некоторое время дороги разделились. Старая, проезжая, продолжала идти вдоль берега, а железная уходила внутрь острова в распадок между горами. Там раскинулось небольшое озеро Шениган.